Охрана снова осталась снаружи. Тут была своя служба безопасности, а я прошел внутрь. «Что молодой господин желает?» Сразу же подскочила ко мне свободная девушка-менеджер. Судя по холлу, довольно плотно набитому народом, причем молодым, клиентов у корпорации не убывалось. «Установка имплантов, покупка баз знаний», – коротко ответил я. «Я уже работал с одним из ваших сотрудников, Кевином Алайном. Хотелось бы снова поработать с ним». Та на секунду замерла и потом затараторила. «И извините, но этот сотрудник был с повышением переведен в другое представительство и не сможет вас обслужить». «Хорошо, тогда давайте другого менеджера». «Сотрудник уже вызван и направляется к вам, подождите его на этом диване». Сев, я стал ждать менеджера, разглядывая посетителей и сотрудников корпорации, которые делали свою работу. Через пару минут понял, что молодежь из соцприюта станции. Они проходят штатную проверку на интеллект. На днях им исполнится 16 лет. Они получат свой первый документ ФПИ и выйдут в новый мир. На Гурии с этим было проще. Но здесь действительно законы содружества. «Добрый вечер!» Подошла ко мне другая девушка-менеджер. «Вы Ворд Трен? Я Алисия Коуш, направлена к вам для обеспечения всем необходимым, что может предоставить наша корпорация. Пройдемте в мой кабинет, там будет удобнее работать». «Конечно!» – кивнул я, вставая и следуя за симпатичной девушкой, которая шла впереди меня, покачивая попкой. Однако меня это не особо впечатляло. Я еще не отошел от насилия и пока женщину особо не хотел. Но чувствую, долго это не продлится. Пройдя в кабинет, мы заняли кресло. Между нами был небольшой столик, заваленный буклетами. Коуш спросила. «Вы определенно знаете, что вам нужно, или вам посоветовать?» «Только по имплантам. Базы знаний мне нужны полного комплекта пилота большегрузного корабля. Позвольте поинтересоваться, у вас база пилота только для гражданского флота или военного?» «Гражданского. Мы предоставляем базы военного пилота, но действующим офицерам». «Я действующий офицер», – коротко проинформировал я, давая возможность девушке считать с моей ладони информацию. Та изучила мои данные по ДНК и, с сожалением, покачала головой. «Вы не имеете гражданства. Республика Шейн перестала существовать. Извините, но я не могу предоставить вам базы военного пилота». «Почему? Звания меня никто не лишал. Остальное в данном случае не имеет значения. Я готов накинуть сверху за эти базы». «Извините, но...» «Я вас понял», – перебил я ее. «Можно вызвать вашего начальника?» «Да, конечно», – кивнула та и на секунду замерла, видимо, отправляя сообщение. «Он сейчас будет». Пока было время, я изучал буклеты, задавая уточняющие вопросы по имплантам и базам знаний. Меня еще интересовали знания и специализация военного диспетчера. К тому времени, когда я определился с имплантами, дверь в кабинет открылась, и прошел невысокий, поджарый мужчина лет 40. Наверняка ему за 100 лет, но выглядел он неплохо. «Добрый вечер. Антон Коуш, какие-то проблемы?» – спросил он. «Клиент хочет...» – начала было Коуш, но я перебил ее. «Можно оставить нас одних?» «Спасибо». Как только девушка после согласного жеста начальника вышла, я спросил. «Новенькая?» «Да, внучка, недавно работает», – кивнул тот, занимая кресло, где ранее сидела Коуш. «Заметно. Думаю, мы договоримся. Я действующий офицер несуществующей теперь республики. Это позволит обойти ваши внутренние законы. Мне нужны военные базы знаний и военные импланты. За ценой я не постою. Думаю, вы поняли, о чем я». «Можно вашу карту ФПИ?» «Отсутствует», — улыбнулся я и кивнул на лежавший на столике прибор. «Ваша сотрудница сняла мои параметры». Тот в течение минуты изучал данные, что там были представлены. «Я числился во всех архивах Содружества. Такова была политика Шейна», после чего поинтересовался. «Что именно вы хотите?» «По имплантам. Две единицы памяти по 150, две на интеллект 150, Имплант на восприятие, пилотский на скорость. Больше моя сеть не потянет, хоть она и шестого поколения. По базам. Полную базу линкор, диверсантные базы. Также базы для военного диспетчера космической станции с возможностью сдать на сертификат специальности. Заказ специфичен, но вполне выполним. Все наличное у нас есть. Что-то хотите добавить? Жду от вас предложений. Они есть. Импланты вы подобрали гражданской серии, хотя просите военные. Они у нас есть, вот список. Предлагаю те, что подчеркнуты. Скинув мне на нейросеть файл, ответил старший коуч. По диверсантным базам проблем нет, но вы подобрали только несколько специфичные. Такие имеют бойцы спецподразделений, жестко ориентированных на захват космических станций. Возьмите еще вот эти три базы, и это уже не будет бросаться в глаза. Тогда вы становитесь универсалом. Базы военного диспетчера у нас тоже есть. Вам полный комплект? «Конечно!» – задумчиво кивнул я, отвечая на последний вопрос, при этом изучая предоставленный список, что виртуально висел перед моими глазами. Судя по нему, мне эти базы учить, не вылезая из капсулы, год, не меньше. «Что-то еще?» «Нет, ваши предложения меня полностью устраивают. Хотелось бы узнать цену». «За все 273 тысячи кредитов». Спокойно посмотрел на меня старший коуч. Надеюсь, у меня на лице не дрогнул ни один мускул. Лихо. Куда переводить деньги? Большую часть на счет корпорации, остальное на отдельный счет. Получил номера счетов и требуемые для перевода суммы. Кивнул я и провел транзакцию. Коуч, на миг замерев, сфокусировал зрение, после чего посмотрел на меня и кивнул. «Оплата получена. Сейчас я передаю вас в руки своей внучке. Она отведет вас в наш медцентр. Там уже готовят установочную капсулу кибердоктора». «Хорошо. У меня есть три свободных часа. Их должно хватить на установку имплантов». В кабинет вошла девушка, кивнув деду, который выходил, и, убедившись, что мне больше ничего не нужно, пригласила следовать за ней в медцентр. Оттуда на ее служебный комп уже пришло сообщение, что капсула и импланты подготовлены. Ожидали только клиента, то есть меня.